боком входя в комнату, сказал Митрич. «Благодарствую за приглашение. Забежал. А проходи, Митрич, садись. Люся, рюмочку побольше. Спасибо, что зашел. Дельце у меня к тебе есть». Митрич прищурился. Глава 13. А дело было вот какое. Однажды под вечер к Митричу в трактир зашел незнакомый мужчина. Был он высок, широкоплеч, с глубоким шрамом на левой щеке и лицом посеревшим от долгого скитания по тайге. Одежонка на нем истрепалась, и из латаных ичигов торчали портянки, за спиной болталась котомка. «Беглый каторжник», — подумал, присматриваясь к нему Митрич. Было воскресенье. Еще с утра набрались в трактир завсегдатаи, и к тому времени, когда появился незнакомец, уже вовсю лились пьяные песни. На вошедшего никто не обратил внимания. По праздникам, когда бывало много народу, Митрич торговал с женой Ульяной. Она в дальнем конце прилавка вытирала тарелки. «Ульяна», — поманил ее Митрич, — «глянь-ка, надо в участок сходить, заявить, видать, каторжно». «Погодь», — остановил его Ульяна, — «испытать надо». «И то», — согласился Митрич. «Далеко ли путь держишь, милый?» — спросил он подошедшего к стойке бродягу. «Иду, куда Макар телят не гонял», — усмехнулся бродяга. «Из приискателей? Золотничник? Куда мне золото? Я сам золото. Ну-ка, налей маленькую». Бродяга развел пальцы на четверть. «Мало, налей еще», — сказал он, залпом опрокинув стопку вина. «Где живешь, милый?» — допытывался Митрич, наливая вторую стопку. «На земле, старик, а умру, попаду на небо». «Какой ты ершок!» — недовольно сморщился Митрич. «И побеседовать не желаешь». «О чем с тобой беседовать? Люблю я с тайгой да с ветром разговаривать», — ответил бродяга, вытаскивая из кармана промятый бычий пузырь и развязывая шнурок. «Сколько тебе?» — бросил он на прилавок двугривенный. От монеты отскочили мелкие, светлые, как стекло, листочки. «Это что из-за блестки?» — удивился Митрич, налепляя их на палец и поднося к носу. «Дикое стекло, старик!» — засмеялся бродяга. «Ну, давай сдачу». «Что ты русишь? Какое дикое стекло?» И кивнул головой Ульяне. «Пойди, управлюсь один». А сам подумал, каторга, вечная каторга. «А ты не видал? Хочешь, покажу?» «Смотри», — скинул котомку бродяга и вытащил из нее плоский камень величиной с блюдцем. «Светит месяц», — вскричал Митрич. «Слюда!» А бродяга, ковырнув с уголка камень ногтем, оторвал тонкий прозрачный листок и тряхнул им в воздухе. «Вот она, чистая, как рыбья слеза!» «Погодь, малость, Ульяна, не ходи!» — махнул ей рукой Митрич. «Где ты нашел камень?» «Против неба на земле». «Я тебя ладом спрашиваю. А ты что, купить хочешь?» Полголоса спросил бродяга, убирая в котомку слюду. «Не похож ты на покупателя, старик». Митрич не думал покупать. Инстинктом чуя добычу, он просто так спросил бродягу о месте находки. Ответ натолкнул его на дерзкую мысль. «Куплю», — твердо сказал он, всматриваясь бродяге в лицо, тот не моргнул глазом. «Ульяна, поторгуй за меня, схожу с другом от додому». И провел его в свою горницу, смежную с трактирным залом. Сторговались быстро. Через день едва отбелилось на востоке летнее небо, Митрич с бродягой, навьючив на плечи тугие с харчами котомки, зашагали из города по направлению к Рубахиной паде. «Не думай», — предупредил он бродягу, — «денег с собой не беру. Убить задумаешь, ничем не попользуешься. Расчет будет дома». «Я тебя убью после», — серьезно ответил бродяга.